Девушка склонила голову на бок. «Шампанского». Когда бармен поставил на стойку фужер с холодным шампанским, проститутка пригубила его и произнесла: «За вашу жену, пусть она и лишает меня заработка». «Не повезло со мной, повезет с другим», — миролюбиво пожелал Лисовский. «Странный вы человек», — сказала проститутка. «Сперва мне показалось, вы просто жалеете потратить на меня деньги, а теперь я вижу, дело не в них. В чем же?» «Внутри вас?» «В каком смысле?» «Нет-нет», — рассмеялась девушка, — «не в смысле здоровья. В мужчинах я разбираюсь хорошо. Вы, наверное, загадали желание, от исполнения которого зависит многое в вашей жизни, и боитесь, что оно не сбудется, если измените жене». «Все мои желания уже сбылись», — Лисовский приподнял рюмку и подмигнул девушке. «Искренне завидую вашей жене». «Рад это слышать», — Виктор опрокинул рюмку. «Спасибо за угощение, но меня ждет работа. Видите, мужика, он сел за крайний столик. Да-да, того толстяка в синем костюме. У него лицо безжизненное, как у мертвеца». «Ты права, как у мертвеца. Он не откажется от удовольствия, но захочет получить его больше, чем заплатит денег. Ему-то и женщины по-настоящему не хочется, а меня он купит, поскольку так положено. Он так самоутверждается, унижая других, возвышается сам». «Успеха!» «Спасибо!» Девушка с фужером в руке подсела к толстяку в синем костюме. Тот, не таясь, смерил ее взглядом. «Она немного сумасшедшая», — сказал бармен, пододвигая к Лисовскому еще одну рюмку с водкой. «Иногда даже денег не берет, если клиент ей нравится». «А вы ей понравились. Передо мной много народу проходит, и о людях я привык судить по рукам. Вижу, кто и как берет рюмку, вижу, как нервно крутят зажигалки, мнут сигареты. Лицо у человека может оставаться каменным, непроницаемым, но руки выдают его. Если человек спокоен изнутри, то руки у него спокойно лежат на стойке. Он не делает лишних движений». «Что вы обо мне можете сказать?» — поинтересовался Лисовский. — Вы в самом деле любите свою жену? — Потому что у меня потертое обручальное кольцо? — Нет, у человека вашего возраста и не может быть нового обручального кольца. Но носите вы его, не замечая этого. Лисовский впервые в жизни так внимательно рассмотрел обручальное кольцо на пальце. — Да, я привык к нему так, что уже не замечаю. «Кажется, клюнул», — сменил тему бармен и переключил внимание на проститутку. «Она хорошая девчонка, несмотря на то, что продается за деньги». Виктор опустил руку в карман, чтобы расплатиться за спиртное, ткнулся пальцами в книжечку паспорта. «Я американец», — вспомнил он. «Наверное, мне стоит понемногу отвыкать, думать по-русски. Долго ли протянется мое существование между жизнью и смертью? Кто знает, может, зря я не согласился пойти с ней, — подумал он о проститутке, — ведь даже для жены и детей я умер». Он опустил руку на колени и, морщась от боли, стащил с пальца обручальное кольцо. Марина Лисовская, собственноручно поставившая урну с прахом мужа в нишу на христианском кладбище, до сих пор не могла поверить, что Виктора не стало, пускай и прошло 9 дней со дня его гибели. Дети уже вернулись к прежней жизни, играли, сегодня с самого утра они ни разу не вспомнили об отце. Марина и не старалась заводить разговор о нем. Телефон в доме упрямо молчал, лишь зеленая индикаторная лампочка свидетельствовала о том, что аппарат не отключен. Давно стемнело, Марина не спешила зажигать свет, уложила детей спать и сидела на террасе, вслушиваясь в шум деревьев, в шелест пальмовых листьев. Высоко в небе над ней пролетел пассажирский самолет, неслышный с такой высоты. По улице проезжали машины. «В Тунисе до меня никому нет дела», — вздохнула Лисовская, — «никому, ни одному человеку. Неизвестно, каким ветром занесло сюда на пару дней Егора Королева и Оксану Вот и они исчезли, даже не попрощавшись. Я понимаю, им не хотелось ходить в гости ко мне в дом, где поселилась смерть. У них, как сказала Оксана, медовый месяц. Послышалось гудение мотора, скрипнули тормоза, машина остановилась у самых ворот. Марина напряглась, ей стало тревожно. «Боже мой, чего я боюсь?» — подумала женщина. «Самое страшное в моей жизни уже случилось». Коротко трижды, как может сделать хорошо знакомый человек, постучали в ворота. Приехавший знал, что дома дети, и не хотел их будить звонком. «Кто там?» — спросила Марина, вплотную подойдя к воротам. «Это я, Ахмед. Откройте, пожалуйста». У Марины Лисовской отлегло от сердца. Она отодвинула засов и впустила гостя. Тот, вопреки своему обыкновению, был не в костюме, а в джинсах и просторной куртке. «Пусть и они заходят», — сказала Марина, глянув на двух арабов, приехавших с Ахмедом. «Я кофе сварю». «Спасибо, вы одни?» — поинтересовался Ахмед. «Конечно, одни. Знакомых у меня здесь нет, и вряд ли они скоро появятся». «Дети уже спят?» «Да, я их уложила». Ахмед чуть заметно кивнул арабам, и те направились к дому. «Кофе попьем на террасе. Ночь чудесная», — предложила Лисовская. «Хорошо», — согласился Ахмед, садясь на скамейку и кладя перед собой деревянные четки. Марина остановилась на пороге. «У вас нет для меня новостей?» «Нет, ни хороших, ни плохих», — покачал головой Ахмед и улыбнулся. «Но вы приехали, проезжал мимо, захотел посмотреть, как живете, узнать, надо ли что. Спасибо, у нас все есть, разве что ближе к осени надо будет устроить детей в школу. Я помогу с этим. Лучше всего им будет учиться при русском посольстве в Тунисе, хотя бы первое время, пока они не освоили язык. Вы заботитесь о нас. Это моя работа. Не каждый делает ее так усердно, как вы. Спасибо». Марина прошла в дом, включила кофеварку. Она уже вполне свободно обходилась с кухонной техникой. Двери в спальне детей оставались приоткрытыми. И пока готовился кофе, Марина заглянула к Никите. «Кто-то приехал?» — спросил мальчик. «Ты почему не спишь?» «Я слышал, как скрипнули ворота. Думал, вернулся дядя Егор. Нет, они с Оксаной уехали. Они уже далеко». Никита сел и, уже не притворяясь сонным, сказал: «Я не верю, что папа погиб». «Это хорошо, что ты не веришь, но его уже нет с нами. Спи». «Хорошо. Я хочу, чтобы мне приснился папа». Марина растерялась, не зная, что и сказать. Вроде бы как мертвецы снятся не к добру, но, с другой стороны, отец... «Хорошо», — сказала она, обняв Никиту, — «только пообещай мне, что если папа во сне будет звать тебя с собой, ты не пойдешь за ним». «Почему?» «С ним идти нельзя вместе. Он же хороший, даже мертвый». «У мертвых своя жизнь, у живых своя», — тихо сказала Марина. «Покойник может увести живого только в мир мертвых. Иногда тем, кто умер, кажется, что они еще живы. Вот они и возвращаются, чтобы увидеть близких, зовут их с собой. С ними нельзя идти вместе». «А если папа пообещает покатать меня на самолете? На самолете полетать с ним можно?» «И на самолете нельзя. Все, спи». На кухне зашипела кофеварка. «Гости ждут». Лисовская заглянула в спальню к Маше, девочка спала. Марина вышла на террасу с подносом в руках, на нем дымились 4 чашки кофе. Она даже не успела вскрикнуть, не успела удивиться. Ахмед навел на нее пистолет с глушителем и, не мешкая, выстрелил. Пуля вошла в голову, точно в переносицу. Женщина выронила поднос и осела на пол террасы. Один из арабов подошел к ней и, стараясь не смазать брызги кофе, качнул голову женщины ногой, затем кивнул. Ахмед оставался спокоен, он не спеша поднялся и с пистолетом в руке двинулся в дом, ступая бесшумно, легко. Его длинная тень легла на плиточный пол холла. В двери спальни стоял Никита, на мальчике были лишь белые трусики. Он испуганно дернулся, завидев приближающегося Ахмеда. «Добрый вечер», — промямлил Никита и осекся, увидев в руке гостя дымящийся пистолет. Не останавливаясь, продолжая улыбаться, Ахмед навел на Никиту пистолет, словно играл с мальчишкой. «Мама!» — успел позвать Никита. Раздался негромкий выстрел, словно в доме кто-то хлопнул в ладоши. Ахмед тут же шагнул в комнату к Маше. Лунный блик лежал на лице спящей девочки. Еще один выстрел. В упор. Ахмед прикрыл глаза и прислушался. В доме стояла тишина, лишь глухо вздыхало близкое море. Один из арабов, широко улыбаясь, подал Ахмеду на ладони три стреляные гильзы. Свет в доме не зажигали, хватало сияния луны. Убийцы действовали молча. Три тела завернули в простыни, одеяло и поволокли на пляж. Невдалеке сиял огнями курортный город. Возносились в небо освещенные прожекторами минареты. У берега покачивались на волнах старый прогулочный катерок и моторная лодка. Тела забросили в трюм катера, крепко привязали металлическим тросиком к шпангоутам. Один араб остался на прогулочном катере, другой залез в моторную лодку. Негромко заурчал двигатель, закипела вода за кормой. Старый прогулочный катер, переваливаясь на волнах, медленно пополз по лунной дорожке. Габаритные огни не зажигали. Когда берег превратился в одну узкую полоску, усыпанную мириадами огоньков, араб, бывший на катере, спустился в трюм и отвернул большой вентиль пожарного крана. Ему под ноги тугой струей полилась морская вода. Он выбрался на палубу и ловко спрыгнул в моторную лодку. Острым ножом перерезал буксировочный трос. Катер медленно оседал, заваливался на бок, невысокая волна прокатилась над бортом, и катер исчез под водой. Моторка сделала круг, мужчины, убедившись, что ничего подозрительного не всплыло, помчались к берегу. Тем временем Ахмед уже собрал в доме все документы, какие только нашлись. Газету с сообщением об аварии, детские книжки на русском языке и документы семьи Лисовских он сжег в камине. Когда его подручные вернулись, Ахмед уже равнял кочергой пепел. «Соберите вещи все до единой и приберитесь в доме», — по-арабски обратился он к мужчинам. Ахмед дожидался, пока загрузит вещи в багажник, сидя в машине и перебирая деревянные четки. Он даже не пошел проверять, все ли сделано как следует. Знал, люди с ним надежные, никогда не подведут. Ключи от дома легли в его ладонь, он бросил их в карман. На завтра после обеда Ахмед привез в дом на берегу моря другую русскую женщину с маленьким ребенком на руках. Ее муж Андрей, тот самый спецназовец, ездивший с Виктором в Афганистан, нес чемоданы. Он старался казаться веселым, шутил, но в глазах проглядывала грусть. Стоило ему отвернуться от жены. «Вам повезло. Наша компания просто не успела продать этот дом», — говорил Ахмед. «Надеюсь, ты сможешь часто приезжать к нам?» — спросила жена у Андрея. «Как получится?» — тот развел руками. «Я так счастлива». «Я рад за вас», — произнес Ахмед. «Но вы еще не видели моря». И он распахнул калитку, ведущую на пляж. Женщина с ребенком на руках пошла к морю. Ахмед остановил Андрея. «У тебя есть 2 дня, потом ты уезжаешь в Москву». Андрей мрачно кивнул. «Кем мне предстоит работать?» «По специальности. Ты классный водитель».